я вам расскажу две истории про песика и кошечку. Первая про трудный день. На опушке леса, в небольшом домике, жили-были песик и кошечка. Они очень дружили и почти никогда не ссорились. Однажды кошечка сказала: «Послушай, песик, тебе не кажется, что пол у нас в доме очень грязный?» «Кажется», — ответил песик. «Ты только посмотри на мои лапы, и все от этого грязного пола. Ой, стыд какой, придется вымыть пол». «Давай», — сказал песик. «А как это делается, ты знаешь?» «Очень просто. Ты сходи за водой, а дальше не твоя забота». Песик взял ведро и пошел за водой. Кошечка достала кусок мыла, положила его на стол, а сама отправилась в чулан. Когда песик вернулся с водой, он увидел: на столе лежит какой-то сверток. Подумал он, что бы это могло быть? Он развернул бумагу и увидел что-то очень-очень розовое. Облизнувшись, он тотчас сунул это розовое в рот и давай врывать. Тут из чулана прибежала кошечка. Смотрит, у песика пасть полна пены, а из глаз текут слезы. Кошечка даже испугалась. «Что с тобой, песик, здоров ли ты?» «Здоров-то я здоров. Да съел что-то очень-очень розовое и очень-очень невкусное». «Какой ты глупый!» — закричала кошечка. «Ведь это мыло! Скорее напейся воды, а потом как следует вытри морду». Хорошо, что у кошечки нашелся еще один кусок мыла. Его песик, конечно, есть не стал. «А как мы будем мыть пол? Ведь у нас нет щетки», — спросил он. «Я уже думала об этом», — ответила кошечка. «У тебя такая толстая, мохнатая шерсть, ты и будешь вместо щетки». «Ха, хорошо», — согласился песик. Кошечка взяла мыло, ведро с водой и вымыла весь пол песиком, как щеткой. Пол стал чистым-причистым, но зато очень мокрым. «Теперь хорошо бы наш пол чем-нибудь вытереть», — сказала кошечка и глубоко вздохнула. Тут песик закричал: «А я придумал! Я мокрый, а ты совсем сухая! И у тебя очень мягкая шерстка, вроде полотенца. Давай я тобой вытру наш пол». Так он и сделал. Пол стал чистым, сухим. Но зато сами они такими мокрыми, такими грязными. «Ужасно ты выглядишь», — сказала кошечка, посмотрев на песика. «А ты? И ты неважно выглядишь». «Давай постираем друг друга», — тотчас придумала кошечка. «Сначала я тебя выстираю, а потом ты меня выстираешь». «Это ты отлично сообразила», — согласился песик. «Давай, давай». Натаскали они полное корыто воды. Песик влез в корыто, и кошечка принялась за стирку. А когда песик был дочисто вымыт, в корыто влезла кошечка, и песик ее хорошенько выстирал. «А теперь придется нам сушиться», — сказала кошечка. Они развесили во дворе длинную бельевую веревку и, схватившись за нее лапами, стали раскачиваться. «Хорошо, греет солнышко», — сказал песик, поворачиваясь к солнцу то одним боком, то другим. «Я скоро высохну, а ты?» Только он это сказал: кап, кап, кап, и пошел дождик. «Ой, намокнем», — закричала кошечка, — «скорее домой». И они побежали прятаться от дождя. «Опять светит солнышко», — сказал песик. И они снова выбежали во двор и повисли на веревке. Так у них было до самого вечера. К вечеру они все-таки высохли. «Ну вот», — сказали они, поглядев друг на друга, — «и сами мы сухие, и пол у нас чистый, теперь можно и отдохнуть». И они сладко уснули.